do shit until they murder me. Алло. Да. Анастасия Сергеевна. Кто спрашивает? Это компания «Е-заем», Алексей Васильевич меня зовут. Воронин. Ага. Здравствуйте, Воронин. Говорите. По поводу задолженности вашей звания. Ага. А что с ней? Растет задолженность ваша. О, с ума сойти. Довольно оплачивается. Не болеет? Ну да. Ну, слава богу. А, Анастасия Сергеевна, вам самой от себя не противно, нет? А почему мне должно быть от себя противно? Я такая лапочка. Это же вы, да вы гнусавым голосом ересь несете, а не я. Так что... А мне кажется, вы сами себя даже ненавидите, да? Да перекреститесь, если вам кажется, Воронин. Вы вечно позвоните, как начнете бред какой-то нести. Ну, будут еще аргументы? Да какие могут быть аргументы? Да я тоже понимаю, что, Воронин, какие у вас могут быть аргументы. Ну, а вдруг? Мало ли что. Здесь уже диагностика. Ну. А вам нужна диагностика? Ну, проводите. Как проведете, позвоните, отчитаетесь о результатах. Ну. Все. Да. Говорите. Меня зовут Господинова Наталья Геннадьевна, отдел сопровождения исполнительного производства, агентство «Феникс». Разговоры записываются. Звонок вам поступает по поручению банка Тинькофф с целью регулирования вопроса по остатку задолженности. На сегодняшний день сумма составляет 31 085 рублей 33 копейки. Уже получен судебный приказ, выставлено требование оплатить трехдневный срок. Вы намерены вопрос решать оплаты, Алина Александровна? Феникс в добровольном порядке. Свои финансовые вопросы не обсуждают. Оплату вы производите по реквизитам банка, они у вас не менялись. С Феникс. Номер карты, номер договора. Свои вопросы не обсуждаю. Мы фиксируем платежные документы, и вам имеем право дозваниваться. Оплачивать его не нам. С Фениксом. Свои финансовые вопросы. Возврату долга коллекторскому агентству «Феникс» на основании. Банк с вами связываться не будет. Если вы чего-то не понимаете, то вас не освобождают от ответственности. Свои вопросы. А с кем вы будете обсуждать? Не ваши собачьи. Сейчас у нас полномочия. Полномочия у них. Все намерены вести конструктивный диалог, Алина Александровна. Когда направят кредитору, тогда у вас будут полномочия. А сейчас вы... Уведомление вам отправлялось 30 августа 2018 года. Трек номер письма называем. По адресу трек электронной почты. Быстро называем. Адрес электронной почты у вас актуален? Трек номер письма, я говорю, называем. Который на вашу электронную почту направили? На какую электронную почту? Трек номер письма, который кредитор отправил заказным письмом с уведомлением о вручении. Это документ, который между юридическими лицами заключается. Какой нахрен агентский документ? Договор по статье 2005 Я говорю, гражданского кодекса Российской Федерации, которым кредитор направил мне уведомление о привлечении третьих лиц. Чего вы бестолочи там все такие? Надо разжевывать просто по на пальцах объяснять. Вы меня хорошо слышите, Алина Александровна? Так, к сожалению, уведомление лучше, не хотелось. Отправляется по адресу вашей электронной так, почты, какой которую вы указали почты? При оформлении документа. Вы закон вообще читали хоть раз, кроме скрипта своего сраного, что-нибудь открывали? Дебилы. Заказное я письмо уже должно быть. Информацию. Свои пояснения в жопу себе. Федеральный закон. Федеральный вот закон 230. Статья 9, пункт 1. Заказное письмо надо отправлять. Федеральный закон 29 декабря 1994 года. Документ. Это материальный носитель, зафиксированный на ней в любом что виде информации. Что ты несешь, идиотка? Звукозапись, изображение или испытание. Так, я вынуждена ты зафиксировать негативную характеристику в вашем кредитном деле. В каждом диалоге у вас нецензурные выражения. Да, с вами да. Не первый раз. Вот и иди туда же, где и твои подружки, которые до тебя мне звонили. Вообще намерены рассчитываться с долгом? Я говорю, иди туда же, где твои подружки, куда, которые звонили года платежи от вас не поступали. Тебя. И в самое ближайшее время мы имеем право направлять. Давай, да, вот эту херню все рассказывай кому-то другому. Адаптация. Я понимаю, что вы дебилы, там, так можете направлять вас, только друг другу, я не знаю, письма почтовым голубям. Это единственное, если что вы там можете стол. Направлять. Куры. Оплата не хотя поступит. Бы немножко курица задумалась, какую чушь ты несешь. Тебе не стыдно, овца, коллега, позоришься тут передо мной. Обратиться в судебных приставов, чтобы приставы на себя не уважать, чтобы на такую чмошную работу пойти. Вот это вот читать по скрипту и даже не понимать, что а вы работаете, Алина Александровна? Бред какой. У вас в кредитном деле написано, что вы не работаете. Какой в собачий бред ты несешь? А вы работаете, Алина Александровна? Нахер иди, говорю. В кредитном деле указано, что вы не работаете. Вот дебилы, а. Будете имуществом рассчитываться? Херуществом буду рассчитывать. Такой херак, здоровенный, отвешу вам пенделя. И вот этим и рассчитаюсь. Этого и достаточно будет. Дебилка. Предупреждаю, разговор записываю. Да записывай, переслушивай потом, как тебя опускали ниже плинтуса. Мощница. Давай, давай, начинаю уже переслушивать и наслаждаться, как тебя опустили. Вы отказываетесь оплату нахер, производить? Нахер, иди, говорю, конченая. А с кем вы будете вопрос решать? Мы вам звоним, убейся, чтобы вопрос урегулировать на поле. Убейся давай об стену, долбанись головой и сдохни. Миру будет лучше. Такого биомусора, как ты, не должно существовать на планете. Таких чмошников, которые не включают голову ни на секунду. За 3 копейки там сидишь, идиотина, и вот эту херню всю несешь. Ты конченая совсем, а? Вы уже не первый раз сотрудников оскорбляете. Да, вы заслужили, потому что вы чмошники. Понимаете последствия? Да нет никаких последствий, я уже, блин, почти 2 года вас нахер посылаю. Где последствия-то? Почему оплату не производите? Да потому что хер вам. Оплатите полную сумму, звонки вам прекратятся. Нет, подожди, я хочу, чтобы побольше вот таких дебилок, как ты, мне позвонила, и я об них ноги вытерла свои. Мне потом скучно, у меня вот где-то я там что-то огорчилась, расстроила, тут ты мне позвонила, я тебя пооскорбляла, мне знаешь, как легче стало. Поэтому не-не-не, звоните почаще, вы мне нужны. Всего доброго. Пока, чмо. Трубку, херак об стену, давай, живо. Псина. Да. Здравствуйте, Лариса Викторовна. Представьтесь. Это компания «Эверест», я старший инспектор, Крикова Ирина Александровна, ведется запись разговора. Повторюсь, вы Лариса Викторовна, все верно? Верно, я с Эверестом свои финансовые вопросы не обсуждаю. Почему, Лариса Пока Викторовна? Пока чудо. Вы всегда ответите, Лариса Викторовна. Чего? У меня, конечно, есть пометка о том, о вашем состоянии, конечно, но тем не менее. О каком моем состоянии Лариса есть пометка? Лариса Викторовна. Вот, ну, идем на контакт. Замечательно. Лариса Викторовна, у вас задолженность... Так о каком состоянии эта пометка? Еще раз, что там за состояние у вас, я не поняла. Лариса Викторовна... Болеете? А что вы не общаетесь? А, я не общаюсь, да, ну так правильно, да. Я не общаюсь, не обсуждаю свои финансовые вопросы со всякими мошенниками. Почему, Лариса Викторовна? Потому, что уведомление заказным Лариса письмом Викторовна. С уведомлением о вручении мне направлено. Не было такое, которое написано. Да, вот в нем, в родном. Четвертый, да, Лариса Какой Викторовна. Пункт четвертый? Вот, значит, где 9-я, пункт первый? Путаемся, да, деточка. Пункт четвертый, что посчитаем, женщина. Пункт четвертый какой статьи? Там написано. Пункт четвертый какой статьи? Что? Лариса Викторовна, там написано, пункт что... Пункт четвертый какой статьи? Лариса Викторовна, там написано... Вас где должны... там написано? Пункт четвертый какой статьи? Вы дальше продолжите меня перебивать? Вы ответьте мне на вопрос. Пункт четвертый какой статьи? Лариса Викторовна, вот сначала перебивать, точнее не перебивать. Вы научитесь, отвечайте на вопрос, который вам задают, и вас никто не будет перебивать. Лариса, а то вы начинаете Викторовна, пытаться переводить темы. Пункт Лариса Викторовна, это вы переводите сейчас тему. Там Итак, прописано черным по белому, если иное не прописано в вашем договоре. Так вот, иное прописано иное в вашем договоре. Иное не прописано в моем договоре. Прописано, Лариса Нет, не Викторовна. Прописано. Открываем, я одеваем отчетки. Лариса Викторовна, открываем, одеваем отчетки, вот окуляры. И начинаем считать. Прям внимательно, что вас там должно уведомить. Это СМС-сообщением, звонком, уведомлением в личном кабинете, а также СМС-сообщением на вашу электронную почту, Лариса Викторовна. Если вы не умеете читать, достаточно нормально. Это ваша проблема, Лариса Викторовна. Вам это не Лариса поможет. Викторовна, я с Эвелиной. Мне нет, не поможет. Зато ваше уклонение я спокойно зафиксирую. Вы фиксируете Лариса у себя Викторовна, это поглубже и продолжайте ерзать. Лариса возможно, Викторовна, рано или поздно вы удовлетворитесь. Ой, Лариса Викторовна, какие же у вас хорошие родители, вы себе просто не представляете. Лариса Викторовна, женщину вы в зеркале увидите, Лариса Викторовна, всего хорошего. Про что еще? Да. Здравствуйте, компания «Эверест», старший инспектор Герасимова Мария Алексеевна, ведется запись разговора. Лариса Викторовна? Да, только никакой информации «Эвересту» я о своих финансовых вопросах не даю. Почему? Пока чину. Не можете нормально общаться? Да сколько можно с вами нормально общаться? Вот миллион раз уже объясняла одно и то же. Если не доходят, то зачем распыляться? Ну, вам никто не грубит. Что вы так разговариваете? Хочется мне так, считаю нужным, то и разговариваю. Угу. Так, ну и в чем причина такого отношения? Только что уже было сказано, из-за тупости вашей, то, что вам приходится одно и то же повторять по 100-500 раз. Как сейчас, например. Что вы не будете платить? Что вы не имеете права мне осуществлять звонки, пока я кредитор уведомления согласно 230 ФЗ не направил. Вот 100-500 первый раз повторила. Да что за чушь? Каким образом? Личный кабинет не является способом уведомления. Удобным ему образом. Вы ерунду говорите. Вы говорите, вот опять очередной понос, полился, словесный. Давайте, завязывайте вот эту чушь пороть. Отползайте в нору. Вы себе только хуже делаете. Мне неинтересно мнение какого-то мусора. Это не мнение. А что же это еще? Ничего, я говорю, просто ничего, будет. Ну вот именно, ваши слова это ничего, пшик просто. Пук, можно сказать. Вы вот только что ротиком пукали. Господи, это... Не говорите о боге, в Цуе сейчас молния долбанет по головешке. Угу, замечательно. Продолжайте в том же духе. Отползаем в нору, говорю. Отползаем, отползаем. Вот эту херню рассказывайте кому-то другому. На мне это не сработает. Вы хрень. Говорите вот эти вот все какие-то нелепые попытки меня смотивировать на оплату. Они не прокатят, потому что вам, Эвересту, никто давно не верят, все знают, что вы обычные звонари. Вы позвоните, херни наговорите, и все. И все. И больше ничего не будет. Это факт. Это не мнение. Это факт. Это ваше доказанный опытным путем неоднократно. Никогда Эверест не заработает на мне ни рубля. Отползай в нору, говорю. Не позорься. Все, сливаемся, сливаемся. Тебе о позоре, конечно, больше знать. Ты позоришься через каждую минуту, когда звонки людям осуществляешь. Херню вот эту вот городишь. А да вы что? Это ваш главный аргумент. Да вы что? Я могу сейчас повторить. А потом вы крокодилы слезы. Это говорит о том, какой уровень аргументов у вас. Да вы что? Давай еще, жги. Да вы что, Колка? Смешные такие, не могу. Смешные, вы смеетесь. Конечно, буду смеяться. Я думаю, если мы лично встретимся, не так смеяться будете. Ой, ой, ну давай. Запрягай свою пьяную козу, подгребай. Сейчас подгребем, ожидайте. Всего доброго. На следующей неделе. Отползай уже в нору свою, гнида.